житие святителя Макария, митрополита Московского и всея России. Память 30 декабря, 12 января. Святитель Макарий, митрополит Московский, родился в Москве около 1482 года в семье благочестивых родителей. Его святом крещении был назван Михаилом в честь архистратига небесных сил Господних. Род его не отличался знатностью, но в нем было много людей духовного сословия. Сам святитель всегда поминал среди них инокиню Наталию, инока Акакия, инока Иоасафа, священного иерея Игнатия, инока Селивана и инока Макария. Отец Михаила Леонтий вскоре умер, и мать его, возложив упование о воспитании сына на Бога, постриглась в инокине с именем Ефросиния. Тогда и юный Михаил рассудил оставить сей временный мир и посвятить себя на служение Богу. Он поступил послушником в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Весьма прославленная была эта обитель с ее суровой аскетической жизнью и высокой духовной культурой. До Михаила здесь подвязались великие угодники русской церкви, преподобные Пафнутий Боровский, Иосиф Волоцкий и Давид Серпуховской. Приняв постриг с именем Макарий в честь знаменитого православного святого аскета-пустынника Макария Египетского, будущий святитель начинает свои первые монашеские подвиги бдения, смирения, молитвы и послушания, приобщается к книжной мудрости русского ученого монашества, имея перед глазами иконы, писанные прославленным древнерусским иконописцем Дионисием, приобретает навык иконописания, столь пригодившийся ему впоследствии. Это были долгие годы ежедневного монашеского труда и подвига. Промыслу Божию было угодно воздвигнуть сей смиренный сосуд целомудрия и кротости в более высокую степень церковного послушания. Так, в 1523 году инок Макарий, пройдя все духовные степени чтеца и подьякона, диакона и пресвитера, 15 февраля, воскресенье, был поставлен митрополитом Даниилом в архимандриты в Лужицкий монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный преподобным Ферапонтом Можайским. Так началось самостоятельное послушание церкви будущего ее первого иерарха. Приняв попечение об обители, архимандрит Макарий устанавливает в ней традицию соборного поминовения всей прежде почившей монастырской братии, а в монастырском соборе устраивает предел в честь своего небесного покровителя, преподобного Макария Египетского. Через всю жизнь пронес святитель Макарий любовь к своей обители. И уже будучи митрополитом в Москве, он неоднократно просил царя отпустить его на смиренное житие в монастырь своего игуменства или в монастырь своего монашеского пострига. 4 марта 1526 года архимандрит Макарий поставляется на самую древнюю архиерейскую кафедру Московской митрополии архиепископом Великого Новгорода и Пскова. Хиротония святителя совершалась в Успенском соборе Московского Кремля, и 29 июля того же года приехал архиепископ Макарий на свою новгородскую кафедру, которая находилась без епископа, по словам летописца, 17 лет и 7 недель. Новгородская кафедра, находившаяся столь долгое время без своего архипастыря, выглядела весьма неустроенной и неприглядной. Святитель Макарий начинает широкую миссионерскую деятельность среди соседствовавших с новгородской землей северных народов. Он неоднократно посылает туда священников-миссионеров, в числе которых трудился и преподобный Трифон Печенский, получивший от святителя благословение на проповеди среди язычников, благословенную грамоту, священные сосуды и книги, и преподобный Феодорит Кольский, рукоположенный архиепископом Макарием для проповеди лопарям на их родном языке. Одновременно святитель заботился и о своей новгородской пастве. Он посылает иеромонаха Илью в Отскую Пятину с повелением грамотой разорять языческие требища, обряды и кропить все освященной водой. На второй год своего архиерейского служения, 1528 год, святитель Макарий, следуя уставу преподобных Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого, а также исполняя постановление Московского собора 1503 года, предпринимает решение об устроении единообразного иноческого общежитийного устава всем новгородским монастырям. Большую заботу проявил святитель и о создании храмов в своей епархии. Он украшает кафедральный Софийский собор новыми иконами, дополняет иконостас праотеческим рядом, новыми царскими вратами и богато украшенной завесой, а также устраивает искусные работы амвон. С внешней стороны на соборе были написаны образы Святой Троицы и Софии Премудрости Божией на поклонение всем православным христианам. Всего при святителе Макарии только в Новгороде строятся, перестраиваются, вновь украшаются после пожаров около 40 храмов, которые снабжались книгами, утварью и сосудами из мастерских, учрежденных святителем. Вопрос снабжения храмов книгами стоял перед архиепископом Макарием очень строго, ибо в то время в церковном быту существовало очень много различных житийных списков и их редакций. Святитель Макарий в 1529 году принимает на себя великий труд собирания и систематизации русского календарного агиографического года и сведения его в единый корпус «Читьи Минеи». Этот труд у святителя занял 12 лет. Особое внимание уделял святитель Макарий составлению житий и установлению памяти местно чтимых святых. По его благословению племянник Иосифа Волоцкого инок Досифей Топорков работает над исправлением Синайского патерика, составляет Волоколамский патерик и хронограф. В период новгородского архипасторства по повелению святителя Макария составляется новгородский летописный свод, ведшийся из года в год при храме Святой Софии. Получив еще в монастыре опыт иконописания и сам будучи иконником искусным, святитель Макарий поновляет великую святыню новгородской земли, икону Божией Матери Знамение. С великой заботой обращается святитель со своей паствой, одинаково относясь к бедным и богатым, малым и великим. Во время приключившихся в Великом Новгороде народных бедствий, мора и засухи, архиепископ созывает клир и сам служит молебны и затем велит кропить водой в окрестностях. После этого мор прекратился. Он сам хоронит сгоревших в тюрьме во время пожара, посылает великому князю часть свечи от мощей преподобного Варлаама Хутынского, чудесным образом возгоревшейся ночью, поет молебны по случаю победы над татарами. Таким житием он приобретает великую любовь у своих посомых чад. Преподобный Александр Свирский, монастырь которого находился во владении святителя Макария, умирая, сказал братья: «Кого Бог вас хочет, да архиепископ Макарий благословит, тот да будет вам игумен вместо меня». В 1542 году в русской церкви встал вопрос об избрании на освободившуюся московскую кафедру нового митрополита. Усмотрением Божьим выбор пал на новгородского владыку. Ко времени избрания святителя Макария на престол московских чудотворцев Петра, Алексея и Ионы ему было около 60 лет. После возведения в сан митрополита одним из первых желаний святителя Макария было посетить места своего иноческого пострига, первых еще юных трудов и место своего игуменства – Можайский Лужецкий монастырь. Много лет прошло со времени его прихода в клир церковный, и теперь к когда святитель Макарий приехал в свою обитель, 1544 год, это был уже убеленный годами и опытом владыка, архипастырь своего великого московского государства. Россия крепла и представляла собой всему миру ни от кого независимый православный мир. Когда в 1547 году в России воцарился первый русский царь, то промыслом Божиим было уготовано венчать его на царство митрополиту Макарию. Впервые это делал митрополит, ибо ранее венчание на царство в греческой церкви совершал первый иерарх в сане патриарха. Вскоре царь Иоанн Васильевич собирается в поход против Казани. Святителю Макарию было чудесным образом открыто о грядущей победе царя, благословляя которого святитель предрек Иоанну Васильевичу о грядущей победе в Брани. По возвращении с похода в Москве был построен и освящен святителем Макарием собор Покрова на Рву, собор Василия Блаженного. Он был воздвигнут как дар благодарения Богу от русского народа, одержавшего победу над нехристианским миром. В Покровском соборе святителем Макарием был устроен и освящен предел в честь входа Господня в Иерусалим. С этого времени митрополит Макарий стал совершать в неделю вай торжественное шествие на осляте с выходом за стены Кремля на Красную площадь. После Казанской победы русская церковь приобрела новую обширную епархию. Встречая царя из похода, митрополит радуется о победе, ибо казанцы всегда неповинно проливают кровь христианскую и оскверняют и разоряют святые Божьи церкви. Теперь забота святителя охватывает всех людей обширного русского государства. Так, когда случились бедствия в новооснованном городе Свияжске, митрополит на вопрос царя, как помочь беде, отвечает: «Не скорби, царь, но уповай на Бога. Да принесутся мощи всех святых в церковь соборную, да совершится над ними служба и освятится сливанием с них вода, да пошлется тобою, государем, по нашему смирению через священников на Свиягу к Пречистой, честнаго и я Рождества церкви и по всем церквам, да также молебные службы пусть освятят город крестным обхождением и водами святыми, и всех людей осенят крестом и водою окропят, да утолит Христос молитвами святых его праведный свой гнев. А к живущим в городе послать поучение, чтобы, если в чем согрешили, как человецы, вскоре удалились от злоб своих, так и царю и всем нам подобает по заповедям Христовым быть, да не прогневаем владыки своего, ибо страшно есть впасть в руки Бога Живаго». Освященную таким образом воду послали в 1552 году в Свияжск, где вскоре болезнь прекратилась. Все годы пребывания на митрополии святителя Макария ознаменованы бурной деятельностью, как у строителя всех сфер русской церковной и культурной жизни. Вопросы церковной практики, дисциплины, литургики, каноники, агиографии, канонизации святых, иконографии, вопросы церковного пения и многие другие митрополит всегда представлял на всеобщее соборное обсуждение. В 1547 и в 1549 годах святитель Макарий созывает в Москве два собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. До святителя Макария почитание святых на Руси осуществлялось по благословению и властью местного архиерея. В результате было очень много местно чтимых святых, память которых почиталась в одних, но не почиталась в других землях. Митрополит Макарий, созывая соборы, положил перед собою труд канонизации угодников Божиих всею полнотою русской церкви. Прославление святых требовало написания им служб и житий, требовались также и литургические указания типиконного характера о порядке совершения им служб. Все это принял на себя первосвятитель Макарий, слава ради Божией и его угодников, вновь канонизированных на Руси. Так на Руси появилась типологическая новая книга новых чудотворцев. Это было своего рода дополнением к имевшимся уже тогда макарьевским великим читьим минеям. В книгу вошли службы, жития и похвальные слова российским чудотворцам. По благословению митрополита пишутся жития русским святым или создаются их новые доработанные редакции. В 20-летнее правление митрополита Макария было написано житий святых почти на 1/3 больше, чем во все предшествующее время от нашествия монголов, а если считать новые редакции прежних житий, то почти в 2 раза больше. Увеличивается насельничество в монастырях, особенно в тех, в которых почивали останки новопрославленных святых. Основываются новые обители. Так, по благословению святителя Макария была основана обитель преподобным Адрианом Пашихонским. Современником святителя Макария был и другой святой – Василий Блаженный. Представление, 1552 год, память 2-15 августа, который неоднократно молился на службах митрополита Макария. Позднее святитель сам лично отпевал и погребал блаженного. Преосвященный Макарий, митрополит, со Всеосвященным собором, псалмы и песни надгробные певши над мощами святого, погребоши его честно. Другого святого, своего современника, преподобного Макария Римлянина Новгородского, святитель Макарий поставляет настоятелем основанного им монастыря. Особо следует остановиться на взаимоотношениях великого русского подвижника XVI века, преподобного Александра Свирского. Представление, 1535, память, 30 августа, 12 сентября, и святителя Макария. Преподобный Александр подвязался в пределах новгородской епархии и был знаком святителю Макарию еще по новгородскому архипасторству. Святитель чтил преподобного за его труды и подвиги, который сам Господь почтил троическим снисхождением, посещением. Перед кончиной преподобный Александр поручил святителю Макарию свою братию и монастырь и спрося для святителя от Бога прощения. Через 12 лет после кончины преподобного митрополит Макарий повелевает игумену Иордиону написать житие преподобного, а еще через 2 года Александр Свирский канонизируется на соборе 1547 года, то есть всего через 14 лет после кончины. Святитель Макарий таким образом принадлежал одновременно и к числу тех, кто канонизовал преподобного Александра, и к числу тех, с кем он был лично знаком. В Покровском же соборе, храм Василия Блаженного, устроен был и первый храм в честь преподобного, освященный святителем Макарием в 1560 году. С именем преподобного Александра и святителя Макария связана одна повесть, поведанная игуменом Иродионом, автором жития преподобного Александра. В одну ночь, когда я, смиренный Иродион, стоял в келье своей за обычным своим правилом, то в убогой молитве моей задремал и прилег на постели моей полежать и уснул. И вот явился внезапно в окне кельи свет, сильно светящий. Я же, вскочив, наклонился к окну, желая увидеть, что там, и увидел свет некий, светящий по всему монастырю. А от церкви Покрова Пресвятой Богородицы увидел идущего преподобного отца Александра по монастырю вокруг церкви Святой Троицы, а в руках несущего животворящий крест Господень. Перед ним же шли отроки, в белую одежду облаченные, а в руках несшие горящие свечи. И вот слышу преподобного отца Александра тихим голосом говорящего: «Макарий, иди следом за мной, и я покажу тебе место на воротах монастыря. На нем я хочу, чтобы воздвигнута была церковь Николая Мирликийского чудотворца». Я же внимательно слушал голос тот, и вот вижу. Два мужа взяло святолепно вслед святому идущих, и ведут коня, запряженного в сани, а в них сидящего Макария, митрополита Московского. Тот, что раньше был архиепископом Великого Новгорода, и знаком был тогда преподобному. А в руках своих держащего образ святого Николая Чудотворца, а око его правое было закрыто. Я же, все это увидев, страха и радости исполнился, выбежал быстро из келии и, как только догнал митрополита Макария, поклонился ему и спросил его, говоря: «О, святой владыка, поведай мне, почему у тебя закрылось правое око?» Он же, ответив, сказал мне: «Чадо, грехов моих ради сие сотворил мне Бог». И услышал опять преподобного Александра, зовущего к себе митрополита, который скоро двинулся во след преподобного. Когда же преподобный подошел к дверям Троицкой церкви и назнаменовал ее честным крестом, тотчас отверзлись двери, и вошли они оба в церковь, и опять затворились двери церковные, и уже более не были видимы. Увиденное игуменом Иродионом о митрополите Макарии вскоре исполнилось. 21 июня 1547 года в Москве случился пожар страшной силы, дотоле еще небывалый. Загорелась церковь Воздвижения на Арбате при сильной буре. Огонь потек, как молния, спалил на запад все, вплоть до Москвы-реки у Семчинского сельца. Крыша на царском дворе, казенный двор, Благовещенский собор, сгорела оружейная палата с оружием, постельная палата с казною, по каменным церквам сгорели иконостасы и людское добро, которое хранили в это время по церквам. В Успенском соборе уцелел иконостас и все сосуды церковные. Митрополит Макарий едва не задохся от дыма в соборе. Он вышел из него, неся образ Богородицы, написанный святителем Петром, митрополитом. За ним шел протопоп и нес церковные правила. Все сопровождавшие митрополита умерли от ожогов и удушья на площади перед собором. Митрополит Макарий чудом спасся. Он ушел было сначала на городскую стену, на тайник, проведенный к Москве-реке, но здесь не мог долго оставаться от дыма. Его стали спускать с тайника на канате к реке. Канат оборвался, и он, 65-летний старец, сильно расшибся, едва мог прийти в себя, и был отвезен в Новоспасский монастырь. Кремлевские монастыри, Чудов и Вознесенский, сгорели. В Китай-городе сгорели все лавки с товарами и все дворы. За городом большой посад понеглинный, по Мясницкой пожар шел до церкви святого Флора, на Покровке до церкви святого Василия. Народу сгорело 1700 человек. Святителю Макарию опалило глаза так, что правое око его перестало видеть. После пожара началось восстановление Москвы. Троица новой церкви. Святитель Макарий храм освящает сам. Он рассылает грамоты с повелением строить храмы и в других городах, в Костроме, в Тихвинском монастыре, в Пскове. Заботясь о всей земле русской, святитель заботится и о каждом человеке, милостиво относится к отдельным, даже заблудшим чадам церкви. Так однажды в Успенском соборе после вечернего богослужения некто вражьим научением умысли кражу сотворить, но чудесным образом он не смог этого сделать. Утром, когда его обнаружили, пришел преосвященный Макарий, митрополит всея Руси, и рассказали ему о том, как воры застали в церкви, и о всем, что приключилось в той великой церкви. Макарий же, митрополит, не велел ему никакого зла делать, но повелел без вреда из церкви извести его вон. Земские судьи, желая взять его и по закону судить, на митрополита роптали, говоря, что он отпустил злодея, не судив его сам и городским судьям не передав. Макарий же митрополит строго запретил им всем да не судит его вообще. И послал стража церковного, чтобы тот проводил вора за пределы города безопасно. Вор тот, придя на кулишки к церкви всех святых, стал ходить там и тут с неистовым взором. Потом же начал неистово кричать, и так крича умер. Некоторые роптали на митрополита и на ключников. Макарий же на них не досадовал, а тело умершего повелел предать погребению. 24 февраля 1549 года был собор, созванный митрополитом Макарием, осудивший еретика Исаака Собаку, архимандрита Чудова монастыря. В 1551 году, 23 февраля, в Москве, в царских палатах, начал работу другой собор, созванный митрополитом, знаменитый Стоглав. Собор возглавлял святитель Макарий в присутствии 8 архиереев, множества архимандритов и игуменов. Вопросы, которых касался собор, были самые разные. Это и внешность христианина, и его поведение, и церковное благочиние, и дисциплина, духовное просвещение и многие другие. Последнее было особенно важно для святителя Макария. Он повелевает протопопу из храма Спаса на Бору написать книгу о Святой Троице, житие епископа Василия Рязанского и переделать Пасхалию. По инициативе митрополита Макария составляется 10-томный лицевой летописный свод, в нем до 16 тысяч миниатюр, и степенная книга царского родословия, составленная по велению Макария в 1555-1563 годах царским духовником, протопопом Благовещенского собора Андреем, в постриге Афанасий. При митрополите Макарии начинается в русском государстве печатание книг. Еще в 1553 году на соборе, касавшемся дела о ереси Матфея Башкина, встал вопрос об издании выверенных книг, ибо еретики часто ссылались на испорченные книги, в частности, на апостол. 7 октября 1555 года святителем Макарием была освящена церковь святителя Николая Гастунского в Кремле. Клириком этой церкви был Иван Федоров, первый русский книгопечатник. Первый апостол вышел более чем за полгода до кончины святителя, и в вышедшем после его смерти часослове 1565 года упоминается о его участии. Благословением Преосвященного Макария, митрополита всея Руси, составися сия, штанба сиречь печатных книг дела во царствующем граде Москве. 3 февраля 1555 года святитель Макарий хиротонисает на новую казанскую кафедру святителя Гурия. В этом же году приносится в Москву на праздник Петра и Павла чудотворная икона святителя Николая Великорецкого. Промыслом Божиим было суждено митрополиту поновлять эту великую святыню земли русской. И обновлял образ Никола Чудотворца сам Макарий митрополит, бебо иконному писанию навычен, со многим желанием и верою, постом и молитвою. Постничество и пребывание в молитве было повседневным правилом митрополита Макария. Об этом пишет современник святителя. Когда митрополит Макарий в Москве стал жить, правя Слово Божие истинное, так постился, что от воздержания в пище и питьи едва ходил. Был кроток и смирен, и милостив ко всем, не терпя гордости. Как дитя был умом, оставаясь всегда совершенным. Известно такое чудесное событие, когда митрополит провидел грядущие бедствия русской земли, который принесла ей опричнина, учрежденная царем вскоре после кончины Макария. В некую ночь стоял святитель на обычной молитве и восклицал сильным голосом: «Ох, мне грешному паче всех человек, как мне видите сие, грядет нечестие и разделение земли! Господи, пощади, пощади! Утоли свой гнев, аще не помилуешь нас за грехи наши, то уж не при мне, а после! Не дай, Господи, увидеть это!» И слезы проливал обильно. Слышал все это его келейник и дивился, и помышлял в себе, с кем это он говорит, и не видел никого, и дивился всему. Макарий же, как бы в духе, говорил ему: «Грядет нечестие и кровопролитие, и разделение земли». И вот так и было. А ведь за много времени до опричнины видел он это видение. В том же году однажды прислал царь Иоанн Васильевич к митрополиту Макарию с просьбой прислать душеполезную книгу. И Макарий прислал ему чин погребения. И разгневался царь и сказал: «Ты прислал мне погребальную, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». Макарий же ответил ему: «Я, богомолец твой, попросту прислал по твоему приказу, ведь ты просил книгу душеполезную, а это всех полезнее. Если кто ее со вниманием почитает, тот вовеки не согрешит». Митрополит Макарий провидел и взятие русскими войсками древнего Полоцка в 1563 году. В середине сентября 1563 года на память мученика Никиты митрополит Макарий совершал крестный ход, во время которого простудился и заболел. Вечером он начал сказывать и старцам своим, что изнемогает сильно, тело его студеное, соболезнью одержимо есть. Заболев, святитель повелел послать в Пафнутьев Боровский монастырь вместо своего пострижения к игумену с братьей сообщить о своей немощи, прося прислать старца духовного для прислуживания ему больному. К нему был послан старец Елисей. У этого старца был обычай утешать всех болящих и скорбных. Когда кто из братьев немощь подал, тогда старец приходил к брату, увещевая его последним покаянием и причащая святых даров. 4 ноября святитель был в соборе, молился за молебным и, подойдя к иконам, прикладывался никем недержимый. И у великих чудотворцев Петра и Ионы, и у других преосвященных митрополитов, что погребены в соборе. И слезы сердечные от очей его текли, и много часов плакал перед образом Пречистой Богородицы Владимирской, и все предстоящие дивились чудному его молению. И, помолившись, святитель у всех смиренно и спросил себе прощения. 3 декабря к митрополиту Макарию пришел царь просить благословения. Святитель высказал ему свое намерение уехать в монастырь своего пострижения, Пафнутьев, куда он давно собирался удалиться. Но царь уговорил его остаться. Наконец, перед самой кончиной святитель опять делает попытку удалиться в монастырь своего пострижения. С этой целью он даже пишет письмо к царю. Но по желанию Иоанна Васильевича святитель оставил свое намерение, пока Бог его не изволит исполнить. Наступил праздник Рождества Христова, 25 декабря. Жизнь святителя, между тем, угасала. Он уже не мог сам читать Святое Евангелие, которое всегда ежедневно читал, и теперь, по его просьбе, ему читали Евангелие разные духовные лица. И вот 31 декабря 1563 года, когда колокол ударил к заутрене, преосвященный дивный святитель и пастырь митрополии всея Руси предал душу свою в руки Бога Живаго. На погребении, когда тело святителя сносили в Успенский собор, то открыли лицо его. И вот было лицо его как свет, сияющее за его чистое и непорочное, и духовное, и милостивое житие, и за другие добродетели, и видом не как у мертвеца, но как у спящего. И все дивились этому, вознося славу Богу, прославившему своего угодника. Отпевали святителя 5 архиереев в присутствии царя. После отпевания всем была прочитана прощальная грамота, которую еще при жизни написал митрополит, прося у всех молитв и прощения, и спрашивая для всех свое последнее Божие благословение. Так окончил свою славную жизнь великий устроитель Церкви Русской, митрополит Московский Макарий. И чада российские не забывают забот, трудов и подвигов его. Почитание святителя началось сразу после его кончины. Вскоре появились и первые его иконы. Царь, вернувшись из похода против Литвы в 1564 году, просит перед надгробием святителя благословения, ибо митрополит Макарий еще до похода предсказал ему победу. Имя святителя встречается и в сказании о святых иконописцах, где о нем говорится: «Святый и предивный, и чудный Макарий, митрополит Московский и всея Руси чудотворец, писал святые иконы и книги и жития святых отцов во весь год, менее читьи, как никто другой от всех российских написал». Он повелел праздновать российских святых и на соборе правила изложил и образ Пресвятой Богородицы Успения написал. Самое раннее прижизненное изображение святителя Макария находится на четырехчастной иконе 1547 года. В левой ее нижней части, среди других живых известных лиц, изображен царь и патриарх. Другое прижизненное изображение 1560 года было в алтаре Успенского собора Свияжского монастыря на фреске «Да молчит всяка плоть человеческая». На иконах святитель изображается сухим, высоким, седым старцем, с немного косым прорезом глаз. О личной святости святителя Макария имеется много свидетельств современников, как о постнике, воздержнике, прозорливом и смиренном подвижнике. Канонизован митрополит Макарий на Поместном соборе Русской Православной Церкви 6-8 июня 1988 года на основании святости его жизни, явленной через его дар прозорливости, а также на основании больших заслуг перед Церковью.